Глава 11. Игры власти. В самом сердце небоскреба гильдии охотников на 80-м этаже располагался кабинет, о существовании которого знали лишь избранные. Здесь не было официальных табличек, секретарей или расписаний встреч. Только темное красное дерево, кожаные кресла и панорамные окна, через которые весь Доминус простирался как на ладони. Риверс Монтильяр стоял у окна, наблюдая за муравьиной суетой внизу. Его темно-синие глаза цвета штормового моря отражали огни города. В них читалось то же спокойствие, что и 20 лет назад, когда он впервые вошел в разлом забытой глубины. Тогда он был всего лишь старшим сыном клана Монтильяр, подающим надежды молодым охотникам Байранга. Экспедиция в разлом Аранга должна была стать определяющей в его жизни. 12 лучших охотников, включая его самого. Элитная группа. Но то, что они нашли в глубинах разлома, не должно было там находиться. Древние руины, алтарь из черного камня, покрытый письменами на языке, которого не существовало в современном мире. И кристалл размером с человеческую голову, пульсирующий тьмой, которая оказалась живой. 9 человек погибли в ту ночь. Их тела нашли иссохшими, словно из них высосали саму жизненную силу. Только Риверс и двое других выжили, но то, что они пережили, навсегда изменило их. Выжившие покинули мир охотников, оставив разломы в прошлом. Они поклялись никогда не говорить о том, что произошло в забытых глубинах. Но Риверс выбрал другой путь, обманул даже своих близких друзей, которые думали, что этот рейд в разлом закончился уничтожением кристалла и алтаря. Сила, которую он получил той ночью, не должна оставаться в тени. И он нашел ей достойное применение. «Господин советник», — раздался голос за спиной. Риверс обернулся. В отражении окна он увидел силуэт женщины в темном костюме. Селина Карр, его правая рука и координатор всех деликатных операций. «Доклад», — коротко произнес он. «Проект «Реликт» готов к запуску. У нас 3 S-ранговых охотника под контролем. 2 подписали эксклюзивные контракты с вашими фиктивными компаниями. 3 связан другими обязательствами». Риверс кивнул. Годы планирования наконец приносили плоды. Создание теневой сети охотников, покупка лояльности, тщательное размещение нужных людей на ключевых позициях – все работало как часы. Что с новой целью? Дарионом Торном. «Интересный случай». В голосе Селины прозвучали нотки профессионального любопытства. «Наши аналитики не могут определить источник его силы. Официально он С-ранг, без магического потенциала, но демонстрирует способности уровня А-ранговых. Предел силы неизвестен. Такого не должно быть, возможно, в принципе». «Именно поэтому он нам нужен». Риверс наконец повернулся к подчиненной. «Уникальные способности требуют уникального подхода. Что предлагаешь?» «Прямое принуждение исключено», — четко и по делу стала отвечать девушка. «Он слишком силен. Но у каждого есть рычаги давления. Это девушка, кузнец Нейрис, с которой он живет». «Нет», — резко перебил Риверс. «Никаких угроз близким. Не с человеком такого типа. Это сделает его врагом, а не союзником. Нужен другой подход». Селина кивнула, делая пометки в планшете. «Тогда попробуем заинтересовать его. Предложить то, чего он не сможет получить иначе. Доступ к закрытой информации, редкий материал, особые разломы. Работай над этим». Риверс вернулся к окну. «А теперь второй вопрос. Пора показать совету гильдии, что некоторые их решения недальновидные». Понимание отразилось в глазах женщины. «Операция «Прорыв»?» «Именно. Выбери 3 разлома С-ранга в разных частях города. Убери охрану. Наружь защитные барьеры. Пусть несколько монстров вырвутся наружу». «Жертвы среди мирного населения неизбежны», — предупредила Селина. «Изменения требуют жертв», — холодно ответил Риверс. «Но позаботься, чтобы потери были минимальными. Нам нужна паника, не резня. Достаточно, чтобы народ усомнился в компетентности нынешнего руководства». «Будет исполнено. Когда начинать?» «Завтра ночью. Нужно показать, что нынешняя система не идеальна». Селина кивнула и направилась к выходу. «И еще!» — окликнул ее Риверс. «Активируй теневую группу. Пора задействовать наших специалистов по особо деликатным вопросам». Когда дверь закрылась, Риверс снова уставился на город внизу. Я вышел из мастерской с твердым намерением приобрести последние компоненты для артефакта. Ария дала мне адрес специализированного рынка в торговом квартале, а также подробные инструкции, как туда добраться. Все было записано в маленьком устройстве. Достав телефон, я попытался открыть карту. Экран мигнул, показал что-то неразборчиво и погас. Я нажал на него сильнее. Палец прошил корпус насквозь, оставив аккуратную дыру посередине. «Серьезно? Снова?» – пробормотал я, глядя на очередную жертву моей силы. Раздражение накатило волной. Я сжал кулак, а телефон превратился в груду пластиковых осколков и металлической стружки. «Проклятые современные штуки!» – выругался я, стряхивая остатки с ладони. «В мое время артефакты служили веками, а эти рассыпаются от одного взгляда!» Прохожие на улице оборачивались, глядя на взрослого мужчину, который ругался с кучкой электронного мусора. Один парень даже остановился, видимо, собирался предложить помощь. «Все в порядке, приятель», – буркнул я ему. «Просто местная техника слишком хрупкая». Парень пожал плечами и поспешно ретировался. Без карты пришлось полагаться на интуицию и память. Торговый квартал, значит, там, где больше всего вывесок и народа. Логично. Минут через 20 я понял, что попал не туда, куда собирался. Вместо скромного рынка со специализированными товарами, как объясняла Ария, вокруг меня возвышались роскошные витрины дорогих магазинов. Мраморные фасады, позолоченные вывески, охранники в дорогих костюмах. Явно место для тех, кто не считает деньги. «Ну и пусть», — решил я. «Деньги у меня есть, а товары наверняка качественные». Первый же магазин поразил размахом. «Арсенал элиты», — гласила вывеска из полированного золота. Внутри было просторно, как в соборе, с высокими потолками и мраморными колоннами. Витрины тянулись рядами, демонстрируя оружие, доспехи и магические артефакты всех мыслимых видов. Мечи, топоры, луки, посохи. Все сверкало в мягком свете ламп. Доспехи стояли на манекенах, словно армия застывших воинов. В отдельных витринах лежали кольца, амулеты, зелья в причудливых флаконах. «Добро пожаловать в арсенал элиты», — приветствовал меня консультант, мужчина средних лет в безупречном костюме. «Чем могу быть полезен?» «Осматриваюсь пока», — ответил я, направляясь к витринам с оружием. Мечи выглядели впечатляюще, но один взгляд показал их истинную ценность. Красивые, блестящие. И на этом все. Большинство было создано для показухи, а не для настоящего боя. Слишком много украшений, неправильный баланс, сталь явно не лучшего качества. И это просто на беглый взгляд. Брать такие в руки не хотелось. Оружие для богатых дилетантов, которые покупают статус, а не функциональность. «Не то чтобы впечатляющее», — пробормотал я, рассматривая. Особенно вычурный клинок с позолоченной гардой. В этот момент рядом со мной остановился молодой человек, явно аристократического происхождения. Дорогая одежда, безупречная осанка, уверенные движения. На вид около 25, светлые волосы, внимательные серые глаза. В отличие от многих представителей знати, которых я видел, этот не источал высокомерия или надменности. «Вот этот», — сказал он сотруднику магазина, указывая на витрину с особенно дорогими клинками. «Покажите тот, что справа». Консультант просиял и торжественно извлек меч из витрины. Даже на расстоянии было видно, что цена этой штуковины исчисляется небольшим состоянием. «Ах, превосходный выбор!» – расточал комплименты продавец. «Это последний шедевр наших мастеров. Клинок выкован из метеоритной стали с добавлением порошка астролита. Рукоять инкрустирована редкими самоцветами. Видите эти руны? Они увеличивают остроту лезвия и его прочность». Я невольно заинтересовался. «Метеоритная сталь – материал действительно редкий и качественный. Если мастера знали свое дело, то клинок мог бы стать достойным оружием». «Да, Ария много рассказывала о современных компонентах, необходимых для создания снаряжения. Я внимательно слушал ее». Консультант с театральными жестами демонстрировал меч, поворачивая его так, чтобы свет играл на отполированном лезвии. «Этот клинок способен разрубить любую защиту, будь то хитиновая броня монстра, инсектоида, либо черепаший панцирь босса Баранка», — продолжал он восхваление. «Его лезвие остается острым даже после сотен сражений. Поистине оружие для настоящего воина». Молодой аристократ внимательно рассматривал меч, явно серьезно относясь к покупке. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять правду. Клинок действительно красивый и действительно дорогой, но совершенно бесполезный для настоящего боя. Баланс был смещен к рукояти из-за тяжелых украшений. Метеоритная сталь была разбавлена обычным железом, видно по характерному блеску. Руны нанесены поверхностно для красоты, а не для реальной магической функции. А главное, я видел микротрещины в металле там, где лезвие переходило в хвостовик. Кузнец, делавший этот клинок, недостаточно опытен и больше налегал на красоту вида, чем функциональность оружия. Пару боев такое оружие проживет, может даже выйдет, убить несколько монстров, но потом нужен ремонт. Моей техники он и вовсе не выдержит. Таким устройством даже бумагу не разрубить. Не удержался я все же от комментария. Консультант резко обернулся, на его лице отразилось возмущение. «Простите, но вы ошибаетесь», — возразил он с нескрываемым раздражением. «Это шедевр оружейного искусства. Наши мастера...» «Ваши мастера не отличают качественную сталь от блестящего мусора», — перебил я его. «Этот клинок развалится при первом серьезном ударе». Молодой аристократ с интересом перевел взгляд с меча на меня. «И откуда такая уверенность?» — спросил он без малейшей агрессии, скорее из любопытства. «Опыт», — коротко ответил я. «Когда твоя жизнь зависит от оружия, быстро учишься отличать годное от хлама». Консультант побагровел от негодования. «Это возмутительно! Как вы смеете так отзываться о работе наших специалистов? Этот меч стоит десятки тысяч кредитов! И поверьте, каждый вложенный кредит того стоит!» «А разве я что-то говорил о стоимости этого меча? Цена не определяет качество», — усмехнулся я. «Иногда она только отражает наглость продавца». «Раз вы так уверены в своих словах», — консультант выпрямился во весь рост, — «может быть, докажете их? Этот клинок выдержит любые испытания, я гарантирую это». Я задумался. Предложение интересное и явно рассчитано на молодого аристократа, который было видно в состоянии купить этот меч и многое другое в этом магазине. «Ладно», — сказал я наконец. «Раз вы так уверены в своем товаре, предлагаю пари. Если я смогу сломать этот клинок голыми руками, то смогу выбрать любой предмет из вашего магазина и забрать его без оплаты». Глаза консультанта загорелись жадностью. Он явно полагал, что я какой-то безумец, что, собственно, мне и требовалось, чтобы его обломать. «Что ж, а если не сможете, то выкупите меч за полную стоимость и будете говорить любому встречному охотнику, где приобрели столь качественный товар», — с усмешкой выпалил он. «Похвала от довольного покупателя — дорогое удовольствие», — задумчиво произнес я, а потом хитро улыбнулся. «Тогда я выберу три любых предмета из вашего магазина». «Три? Это грабеж!» «Или вы не так уверены в качестве своего товара?» — подначил я его. Консультант заколебался, бросая взгляды на меч. «Тысячи кредитов за клинок против трех предметов». Жадность, тем не менее, победила осторожность. «Хорошо», — решился он. «Но учтите, никакой магии, вы должны сломать его руками». «Я буду свидетелем этого», — вдруг высказался аристократ, что стоял пока молча и наблюдал за нашей перепалкой. «Договорились?» — кивнул я. Молодой аристократ отступил в сторону, явно намереваясь понаблюдать за развитием событий. В его глазах читался живой интерес. Консультант торжественно протянул мне меч. Я взял его, почувствовав привычный вес в руке. Клинок действительно был красивым. Отполированная сталь сверкала, руны переливались в свете ламп. Драгоценные камни в рукояти играли всеми цветами радуги. «Последний шанс передумать», — предупредил консультант с самодовольной улыбкой. «Метеоритная сталь прочнее обычной в несколько раз». «Обязательно учту это в следующий раз», — усмехнулся я. Я взял меч за лезвие обеими руками, расставив пальцы в нужных точках. Точки максимального напряжения металла, где микротрещины были наиболее заметны. Приложил давление, постепенно увеличивая силу. Клинок сопротивлялся несколько секунд, затем раздался звонкий треск. Лезвие переломилось в двух местах одновременно, рассыпалось на три части. Мертвая тишина повисла в зале. Консультант уставился на обломки меча с таким выражением лица, словно увидел собственный финансовый крах. Молодой аристократ присвистнул от восхищения. «Впечатляюще!» — сказал он, захлопав в ладоши. «Я никогда не видел, чтобы кто-то ломал оружие голыми руками!» «Дело в знании слабых мест», — пожал плечами я, отряхивая руки от металлической пыли. «А теперь», — повернулся я к онемевшему консультанту, — «мне нужны три предмета». Потребовалось еще несколько минут, чтобы продавец пришел в себя. Он механически кивал, когда я перечислял нужные мне компоненты. Но лицо его было бледным. Кристалл фокусировки энергии размером с орех для стабилизации магических потоков в артефакте. Моток нити теневого шелка. И флакон эликсира ускорения. Все три предмета стоили в совокупности не меньше разбитого меча. Но пари есть пари. «Заказ готов», — угрюмо сообщил консультант, упаковывая мою добычу в элегантный мешочек. Я повернулся к молодому аристократу, который все это время наблюдал за происходящим. «Выбирай оружие тщательнее», — сказал я ему. «От клинка зависит твоя жизнь. Это не просто инструмент, а ближайший товарищ в бою. Доверять некачественному оружию все равно, что подставлять спину врагу». Парень кивнул, явно запоминая каждое слово. «А где же найти действительно качественное оружие?» — спросил он. «Ищи мастеров, которые делают клинки для себя, а не для продажи», — ответил я, направляясь к выходу. «И помни, хороший меч никогда не будет дешевым, но дорогой меч не всегда хороший». Я уже подходил к двери, когда услышал торопливые шаги за спиной. «Подождите!» — окликнул меня молодой аристократ, нагоняя. «Могу я узнать ваше имя? То, что вы сейчас продемонстрировали, такое под силу далеко не каждому». «Дарион», — коротко представился я, не останавливаясь. «Кайден Ваярд», — сказал он, поравнявшись со мной. «А ваш ранг? Судя по силе, вы как минимум Б-ранг, а то и выше». Я усмехнулся, но ничего не ответил. Парень явно не собирался отставать. «Прошу прощения за настойчивость», — продолжил он. «Но я ищу опытного партнера для совместных походов в разломы. Могу предложить очень щедрую компенсацию». «Неинтересно», — отрезал я. «А что вас интересует?» — не унимался Кайден. «Редкие материалы? Доступ к закрытым разломам? Информация?» Я остановился и посмотрел на него. Парень был настойчивым, что было неплохо. Но мне не нужны были ученики или партнеры. «Меня интересует покой», — сказал я наконец. «А от тебя покоя не дождешься. Ты много болтаешь». Кайден выглядел разочарованным, но не сдавался. «Если передумаете», — он протянул мне карточку, — «это мой контакт. Предложение остается в силе». Я машинально взял карточку, не глядя на нее. Все же парень казался приличным, в отличие от большинства аристократов, которых я встречал. В задней комнате магазина «Арсенал Элиты» царила атмосфера погребальной церемонии. Администратор Марк сидел за столом, уставившись на обломки дорогого меча. «Как я объясню это господину Вейну?» – бормотал он себе под нос. «20 000 кредитов убытка плюс еще 15 за вещи. Чертов ублюдок, и зачем я только согласился? Господин Алистер меня убьет, медленно и болезненно». Дверь распахнулась, и в комнату вошел человек, чье появление заставило Марка подпрыгнуть на месте. Алистер Вейн собственной персоной, младший брат главы клана, владелец сети магазинов для охотников по всему Доминусу. Невысокий, полноватый, с начинающей лысеть головой, но взгляд острый и безжалостный. Человек, который превратил торговлю артефактами в очень прибыльное дело за очень короткий срок, стоило это направление получить от рук главы их клана. «Марк», — холодно произнес Алистер, окидывая взглядом разгром, — «объясняй. И сразу предупреждаю, если начнешь врать, найдешь себе новую работу на окраине города, в лучшем случае». Консультант судорожно сглотнул и начал рассказывать о самоуверенном покупателе, который осмелился критиковать товар, о пари, которая оказалась верным выигрышем, о том, как этот человек голыми руками сломал меч из метеоритной стали. «Стоп», — перебил его Алистер, — «опиши этого человека подробно». Марк послушно описал внешность Дариона, его манеры, голос. С каждым словом лицо Алистера становилось все мрачнее. «Дарион, говоришь?» — переспросил он, когда рассказ закончился. «Да, господин. Он так представился тому охотнику, что хотел купить меч». Алистер медленно обошел комнату, размышляя. Тот самый человек, который унизил его на арене Зары, который одним ударом победил Кархана, его лучшего бойца. И теперь он появляется в его магазине, продолжая портить репутацию клана Вейн. «Этот человек становится проблемой», — произнес он наконец. «Серьезной проблемой». «Господин, прошу вас, я и подумать не мог, что он сможет сломать клинок», — взмолился администратор. «Он же был сделан мастером». Владелец же думал совсем о другом. Прямая конфронтация исключалась. После истории с Карханом он понимал, что Дарион слишком силен для грубых методов. Но существовали более тонкие способы испортить человеку жизнь. «Собери всех управляющих моими магазинами», — приказал он. «У меня есть объявление». Пока Марк делал звонки, Алистер составлял план. Его торговая сеть охватывала весь Доминус. Сотни магазинов, тысячи сотрудников. Если использовать это влияние правильно... Через час состоялся общий созвон. Управляющие крупнейшими магазинами клана Вейн. Все знали Алистера как жесткого, но справедливого босса. И все понимали, что его вызов означает что-то серьезное. «У нас появился особый клиент», — начал Алистер, активируя проектор. На стене появилось фото Дариона, сделанное камерами безопасности. «Запомните это лицо хорошенько». Управляющие внимательно изучали изображение. «Этот человек объявлен персоной нон-грата во всех наших заведениях», — продолжил Алистер. «Но мы будем действовать тонко. Никаких прямых отказов в обслуживании. Вместо этого...» Он достал планшет и начал диктовать инструкции. «Первое. Все цены для него увеличиваются в 3 раза. Объясняйте это особым налогом, эксклюзивностью товара, чем угодно. Второе. Если он что-то продает, цены занижаются до минимума. Говорите о низком качестве, избытке предложения. Третье. Любые его заказы выполняются в последнюю очередь с максимальными задержками». Один из управляющих поднял руку. «А если он пожалуется в гильдию за дискриминацию?» «Формально мы ничего не нарушаем», — усмехнулся Алистер. «Частные компании имеют право устанавливать свои цены. Никого не принуждаем покупать у нас». «Понятно. А как долго это будет продолжаться?» «До тех пор, пока он поймет, что связываться с кланом Вейн – плохая идея». В голосе Алистер прозвучали стальные нотки. «Этот человек думает, что может безнаказанно унижать нашу семью. Пора показать ему, что у каждого действия есть последствия». Управляющие закивали, запоминая инструкции. Никто не задавал лишних вопросов, все понимали, что речь идет о чести клана. Да и перечить начальству дураков не нашлось. «На этом все», — завершил совещание Алистер. «И помните, никакой самодеятельности. Действуем строго по плану. Аккуратно и эффективно». Когда все отключились, Алистер остался один. Он снова посмотрел на фото Дариона, сжимая кулаки. Этот человек уже 2 раза унизил его. В 3-й раз такого не повторится. Вернувшись в мастерскую с добытыми компонентами, я обнаружил Арию в прекрасном настроении. Она что-то напевала, перебирая инструменты, а тень мирно дремала у дивана. «Удачная охота?» — спросила она, заметив мешочек в моей руке. «Можно сказать и так», — ответил я, выкладывая добычу на стол. После небольшого разговора с одним весьма болтливым консультантом со мной щедро поделились товарами. Ари внимательно смотрела компоненты и присвистнула. «Кристалл фокусировки класса премиум, теневой шелк высшего качества, эликсир временного ускорения — это же целое состояние. Я ожидала низкого, ну, в лучшем случае, среднего сегмента, но никак не высшего. Как тебе удалось их получить?» «Сломал рекламный меч голыми руками», — пожал плечами я. «Оказалось, что он не такой прочный, как утверждал продавец». «Ты сломал оружие руками?» — Ари уставилась на меня. «Серьезно?» «А что тут такого? В мире демонов мне приходилось сломать гораздо более прочные вещи, и не только кости моих противников. Этот клинок был просто красивой подделкой». «Иногда я забываю, с кем имею дело», — покачала головой девушка. «Ладно, теперь у нас есть все необходимое. Можно приступать к изготовлению артефакта. Но перед этим у меня есть новость». Глаза Арии загорелись. «Я нашла способ ходить в разломы Баранга. И ты не поверишь, какое совпадение. Человек, который может тебе помочь, сам пришел ко мне буквально 30 минут назад. Это просто судьба». Она направилась к задней двери мастерской. «Он ждет в соседней комнате. Очень приятный молодой человек, кстати. И что важно, охотник Баранга. Еще он сделал мне довольно крупный заказ. Так что я буду обеспечена работой надолго». Дверь открылась, и в мастерскую вошел знакомый силуэт. Светлые волосы, элегантная одежда, внимательные серые глаза. «Знакомьтесь», — торжественно произнесла Ария. «Это Кайт Ваярд, охотник Баранга. Кайден — это Дарион, о котором я тебе рассказывала». Молодой аристократ улыбнулся, и в его улыбке читалось удовлетворение человека, который добился своего. «Кто бы мог подумать, что мы так скоро встретимся снова?» Я посмотрел на протянутую руку, потом на Арию, которая стояла с недоумением. «А так вы знакомы?»